Гуляя однажды по большому городу и проходя позади одного дворца, по заброшенному и пустынному двору, я увидел статую, указывавшую пальцем на место, ознаменованное жертвой. Примечание. В Лондоне, за Уайт-Холлом, статуя Карла I, казненного революционным дворянством Англии. Меня поразило безмолвие этого места. Только один ветер завывал вокруг трагического мрамора. Рабочие равнодушно лежали у подножия статуи или, насвистывая, обтесывали камни. Я спросил их, что означает этот памятник. Они едва могли мне ответить. Другие совсем не знали о катастрофе, которую он отмечал. Ничто не давало мне более верного мерила жизненных событий и нашего ничтожества. Что сталось с этими людьми, наделавшими столько шума? Время сделало только один шаг, и вид земли совсем изменился. Во время путешествия особенно я разыскивал художников и тех дивных людей, которые воспевают на лире богов и блаженство народов, чтут законы, религию и могилы. Эти певцы принадлежат к божественной породе. Они обладают одним неоспоримым даром, неспосланным небом земле. Жизнь их вместе и наивна, и возвышенна. Они прославляют богов золотыми устами. А сами они наиболее скромные из людей. Они разговаривают как бессмертные или как малые дети. Они объясняют законы вселенной, они могут понять самых невинных житейских дел. Они имеют чудесное представление о смерти, а умирают, не замечая этого, точно новорожденные. На холмах Каледонии последний бард, которого слышали в тех пустынях, пропел мне поэмы, которыми герой некогда утешал свою старость. Мы сидели на четырех камнях, обросших мхом. У наших ног струился поток. В некотором отдалении между развалинами башни проходила дикая коза, и морской ветер завывал в вересках долины Кона. Ныне христианская религия, дочь высоких гор, воздвигла кресты на памятниках героев Марвена и прикоснулась к арфе Давида на берегу того самого потока, где Оссиан вызывал стоны из своей арфы. Эта религия, столь же миролюбивая, сколь божества Сельмы были воинственны, пасет стадо там, где Фингал давал свои битвы. Она населила ангелами мира облака, наполненные прежде смертоносными призраками. Старинная и веселая Италия раскрыла предо мной груду своих художественных произведений. С каким священным и поэтическим трепетом бродил я по этим обширным зданиям, посвященным религии, искусствам. Какой лабиринт колонн! Какой ряд арок и сводов! Как прекрасны эти постоянные шумы вокруг соборов, похожие на рокот волн океана, на шепот ветров в лесу или на голос Бога в его храме. Архитектор воплощает, так сказать, идеи поэта и делает их осязаемыми для чувств. Однако чему же я до сих пор научился, утомляя себя таким образом? Ничему прочному у древних, ничему прекрасному у современников. Прошедшее и настоящее — это две несовершенных статуи. Одна была вынута совсем. Но, быть может, мои старые друзья, вы, как жители пустыни, вы особенно удивляетесь тому, что в этом рассказе о моих путешествиях я ни разу не упомянул о памятниках природы. Однажды я поднялся на вершину Этны, вулкана, дымящегося посреди одного острова. Я видел, как взошло солнце на необъятности горизонта вверху надо мной. Сицилию, стиснутую словно в одну точку у моих ног, и море, расстилавшееся вдали, в безграничное пространство. В этом отвесном положении реки казались мне лишь географическими линиями, начертанными на карте. Но в то время как глаз мой с одной стороны обнимал все эти предметы, с другой он погружался в кратер Этны, пылающие внутренности которой я различал среди клубов черного пара. Юноша, полный страстей, сидящий у кратера вулкана и оплакивающий смертных, жилища которых он едва различает, достоин лишь вашего сожаления, о старцы. Но что бы вы ни думали о Рене, эта картина дает вам изображение его характера и его жизни. Точно так в течение всей моей жизни я имел перед глазами создание необъятное и вместе неощутимое, а рядом с собой зияющую пропасть. Произнеся эти последние слова, Рене замолк и погрузился в задумчивость. Отец Суэль смотрел на него с удивлением, а старый слепой Сашем, не слыша больше голоса молодого человека, не знал, чем объяснить его молчание. Глаза Рене были прикованы к группе индейцев, весело проходивших по равнине. Вдруг на его лице появилось умиление. Из глаз потекли слезы. Он воскликнул: «Счастливые дикари! О, отчего я не могу наслаждаться миром, никогда вас не покидающим! В то время как я, извлекший так мало пользы, объезжал столько стран, вы, сидя спокойно под вашими дубами, предоставляли дни мирному течению, не считая их. Ваш разум ограничивался вашими потребностями, и вы лучше меня исполнялись мудрости, как дитя, живущее среди игр и сна. Если меланхолия, порождаемая избытком счастья, иногда и касалась вашей души, вы скоро сбрасывали с себя эту мимолетную грусть, и ваш взгляд, поднятый к...» Здесь голос Рене снова замер, и молодой человек опустил голову на грудь. Шактос протянул руку во мрак и, взяв своего сына за руку, сказал ему растроганным голосом: «Сын мой, дорогой сын мой!» При этих словах брат Амели пришел в себя и, устыдясь своего волнения, попросил отца извинить его. Тогда старый дикарь сказал: «Мой юный друг, порывы такого сердца, как твое, не могут быть всегда одинаковы. Сдерживай только свой характер, уже причинивший тебе столько зла. Если все житейское заставляет тебя страдать больше всякого другого, то не надо этому удивляться. Большая душа должна вмещать в себе больше страдания, чем мелкая. Продолжай свой рассказ. Ты описал нам одну часть Европы. Познакомь же нас и с другой. Ты знаешь, что я видел Францию. Ты знаешь, какие узы связывают меня с ней. Мне хотелось бы услышать о великом вожде, которого уже нет на земле». Примечание. Людовик XIV. «И замечательную хижину которого я посетил. Дитя мое, я живу лишь памятью. Старик со своими воспоминаниями похож на дряхлый дуб наших лесов. Этот дуб уже не украшается собственной листвой, но покрывает иногда свою наготу другими растениями, выросшими на его старых ветвях». Брат Амели, успокоенный этими словами, продолжал рассказывать историю своего сердца. «Увы, отец мой, я не могу ничего сказать тебе об этом великом веке, так как видел в своем детстве только конец его, и его уже не было, когда я вернулся на родину. Никогда не совершалось более поразительной и внезапной перемены в народе. от высоты духовности, от почитания религии и от строгости нравов, все внезапно обратилось к извивам ума, к безбожию и распущенности. Поэтому я совершенно тщетно надеялся найти на своей родине нечто, чтобы успокоило ту тревогу, тот пыл желания, которые всюду преследовали меня. Знакомство с миром ничему не научило меня, а между тем я уже утратил сладость неведения. Моя сестра, ведя себя необъяснимо для меня, казалось, находила удовольствие в том, чтобы увеличивать мою грусть. Она уехала из Парижа за несколько дней до моего приезда. Я написал ей, что намерен поехать к ней. Она поспешила мне ответить, чтобы отвлечь меня от этого плана под предлогом, что ей еще неизвестно, куда она отправится оттуда по делам. Какие грустные, горькие размышления о дружбе приходили тогда мне на ум. Присутствие охлаждает ее, отсутствие уничтожает. Она не может устоять перед несчастьем и еще менее перед благополучием. Вскоре я очутился более одиноким на моей родине, чем был на чужбине. Я захотел на некоторое время броситься в мир, ничего мне не говоривший и не понимавший меня. Душа моя, еще не опороченная ни одной страстью, искала предмета, к которому бы могла привязаться. Но я заметил, что давал больше, чем получал. От меня не требовали ни возвышенных речей, ни глубокого чувства. Я занимался только тем, что суживал свою жизнь, чтобы снизить ее до уровня общества. Признаваемый всеми умом романтическим, стыдясь роли, которую я играл, чувствуя все больше и большее отвращение к вещам и людям, я решился удалиться в предместье и жить там в полной неизвестности. Сначала мне нравилась эта темная и независимая жизнь. Никому неведомый, я вмешивался в толпу, эту обширную пустыню людей. Часто, сидя в какой-нибудь малопосещаемой церкви, я проводил целые часы в размышлениях. Я видел, как бедные женщины повергались ниц перед Всевышним, как грешники покаянно преклонялись перед судилищем. Никто не выходил оттуда без просветленного лица, и казалось, что глухой шум, слышавшийся извне, был не что иное, как волны страстей и мирские бури, стихавшие у подножья храма. Великий Боже, видевший, как слезы мои тайно текли в этих святых убежищах, Тебе известно, сколько раз я бросался к Твоим стопам, чтобы умолять Тебя снять с меня бремя жизни или изменить во мне прежнего человека. Ах, кто иногда не испытал потребности переродиться, обновиться в водах потока, подкрепить свою душу в источнике жизни? Кто не чувствовал себя подавленным бременем собственной испорченности и бессильным для всего великого, благородного, справедливого. Когда наступал вечер, я возвращался к себе в дом. Я останавливался на мостах, чтобы полюбоваться закатом солнца. Светило, воспламенив городские туманы, казалось, медленно покачивалось в золотой жидкости, словно маятник на часах веков. Я шагал вместе с ночью по лабиринту пустынных улиц. Смотря на огни, светившиеся в человеческих жилищах, я переносился мыслью к веселым или печальным сценам, ими освещаемым, и думал, что под столькими крышами у меня не было ни одного друга. Мои размышления прерывались мерными ударами часов с башни готического собора. Эти удары повторялись на все тоны от церкви к церкви. Увы, каждый час в мире открывает могилу и заставляет проливать слезы. Такая жизнь, сначала восхищавшая меня, вскоре сделалась совсем невыносимой. Мне надоело постоянное возвращение одних и тех же сцен и мыслей. Я принялся исследовать свое сердце, допрашивать себя, что я желаю. Я сам не знал этого, но вдруг мне показалось, что леса будут усладой для меня. И вот я внезапно решил окончить в сельском изгнании жизнь, едва начатую, но в течение которой я прожил целые века. Я предался этому плану со страстью, которую вкладывал во все свои намерения. Я поспешно уехал, чтобы похоронить себя в хижине, точно так, как прежде отправился в кругосветное путешествие. Меня обвиняют в том, что я непостоянен, что я не могу долго увлекаться одной и той же химерой, что я представляю собой жертву собственного воображения, которое спешит добраться до дна удовольствий, точно его тяготит их длительность. Меня обвиняют в том, что я вечно прохожу мимо цели, которую могу достичь. Увы, я только ищу неведомое благо, влечение к которому меня преследует. Разве я виноват, что всюду вижу преграды, что все, что кончено, не имеет для меня никакой цены? Между тем я чувствую, что люблю однообразие жизненных ощущений, и если бы я еще имел безумие верить в счастье, то стал бы искать его в привычке. Полное одиночество, созерцание природы погрузили меня вскоре в неописуемое состояние. Без родных, без друзей на земле, если можно так выразиться, еще ни разу не любив, я был подавлен преизбытком жизни. Иногда я внезапно краснел и чувствовал, как к моему сердцу приливали потоки пылающей лавы. Иногда я невольно вскрикивал, и ночью меня тревожили мои сны, как и бессонница. Мне чего-то не хватало для наполнения пропасти моего существования. Я спускался в долину, поднимался на гору, призывая всеми силами своих желаний идеальный образ моей грядущей страсти. Я обнимал его на ветру, воображая, что слышу в рокоте реки. Все превращалось в этот воображаемый призрак. И звезды на небе, и даже самое начало жизни во Вселенной. Во всяком случае, такое состояние спокойствия и тревоги, скудности и богатства имело некоторую прелесть. Однажды я забавлялся тем, что обрывал над ручейком листья с ивовой ветки и с каждым листочком, уносимым потоком, связывал какую-нибудь мысль. «Король, трепещущий за свою корону при внезапно вспыхнувшей революции, не испытывает более сильной тревоги, чем я при каждом моменте, грозившем обломком моей ветки. О, слабость смертных! О, детство человеческого сердца, никогда не стареющего! Вот до какой степени ничтожества может пасть наш великий разум! А ведь сколько людей связывают свою судьбу с вещами, такими же ничтожными, как мои листья ивы. Но как выразить кучу мимолетных ощущений, наполнявших меня во время моих прогулок? Отзвуки страстей в пустоте сердца походят на шум ветров и журчание вод в безмолвии пустыни. Ими наслаждаются, но их нельзя описать.